бегство в Варен, точно записанное господином Бомарше по показаниям участников, шевалье де Мустье и герцога Шуазеля. Более в секретерии ничего не было. Маркиз начал читать. Прежде чем записать все это, я, Пьер Огюстен де Бомарше, долго беседовал с милым Мустье, а также с его другом, герцогом Шуазелем, и обстоятельства, услышанные от них, излагаю в ниже следующем документе. Все прошло как по маслу, пьеса Бомарше «Побег из дворца» оказалась совершенна. В 10 часов вечера королева оставила гостиную, чтобы уложить детей, на самом же деле, впустив через потайную дверь шевалье де Мустье, она быстро одела дофина и дочь и припоручила их его заботам, после чего вернулась в салон. В это время, как обычно, во дворец приехал генерал Лафайет проверять семью. Он беседовал с королем о делах в Париже. Мустье вывел детей через потайной ход прямо на площадь Карузель. Под покровом ночи он отвел их в фиакр, спрятанный на улице Лешель. Дети тотчас уснули. Граф Ферзен, переодетый кучером, сидел на козлах и сторожил их. Мустье вернулся во дворец за королевой. Она все еще беседовала в салоне с Лафайетом и королем. Около 11 она объявила, что уходит спать. Лафайет пожелал ей доброй ночи. Когда королева ушла, генерал поднялся, чтобы покинуть дворец. Вернувшись в свою комнату, королева быстро переоделась в то самое сиреневое платье Розины, которое ей сшила мадам Бертен для цирюльника. Надев шляпу с полями и дорожный черный плащ, она вместе с Мустье прошла по потайному ходу на площадь Карузели, едва не попала под вылетевшую из ворот дворца карету Лафайета, за которой скакал эскорт национальной гвардии. Королева не потеряла самообладание, только прошептала Мустье: «Идите вперед один, если эти негодяи нас заметят, все пропало», и отступила в тень портика дворца. Некоторое время королева стояла, сдерживая сердцебиение. Потом она объяснила Мустье свой ужас. Ей показалось, будто Лафайет ее увидел, даже встретился с ней глазами. Я видела его изумленный взгляд. Но карета благополучно проехала, и королева возблагодарила Бога, что Лафайет ее не узнал. Хотя, думаю, узнал. Может быть, благородный генерал хотел, чтобы они бежали из Парижа. Может быть, он понимал, что уже бессилен защитить их от революционной черни. Когда Лафайет проехал, Мустье благополучно отвел королеву к фиакру. Он тоже был взволнован и даже не смог сразу найти дорогу. Потом он вернулся за королем и вскоре привел его в фиакр. Увидев короля, Антуанетта расхохоталась и сказала: «Ваше Величество, вы зря не участвовали в наших спектаклях». Действительно, в широкополой шляпе, в парике, неуклюжий толстый король выглядел совершеннейшим дворецким. Затем из дворца вывели принцессу Елизавету и воспитательницу детей мадам де Турзель. Теперь вся семья тесно сидела в маленьком фиакре. Занавески опустили, было душно, дети по-прежнему спали. Граф Ферзен хлестнул лошадей. Фиакр беспрепятственно доехал до заставы Сен-Мартен. В темноте пустой улицы высился огромный дорожный экипаж. На козлах сидел шевалье де Валори. Ферзен подогнал фиакр впритык к экипажу, и семья перебралась туда, не ступая на землю. Наконец-то все разместились с удобствами. Граф рванул за удила лошадей, запряженных в фиакр, так что тот опрокинулся, перевернутый, будто из-за несчастного случая, фиакр бросили на дороге. Мустье и Мальден вскочили на освободившихся лошадей. Ферзен сел на козлы дорожной кареты. Шел первый час ночи, когда экипаж, сопровождаемый всадниками, оставил заставу Сен-Мартен. Мустье и Мальден скакали рядом с экипажем. Они были теперь одеты в платье правительственных курьеров, желтого цвета камзолы, лосины, круглые шляпы. Они должны были объявлять, что в карете везут казну, деньги для армии стоявший у границы, третий гвардеец, шевалье де Валери, в таком же обличии курьера был отправлен далеко вперед, чтобы заблаговременно готовить сменных лошадей. Граф Ферзен не переставал нахлестывать лошадей. Экипаж весело несся в кромешной тьме безлунной ночи. Так семья доехала до Бунди. Как только застава в Бунди осталась позади, состоялось прощание графа Ферзена с королевской четой, на козлы сел Мальден. При первой же смене лошадей решено было нанять настоящего кучера. Король вышел из кареты, и граф низко поклонился ему. Тучный монарх неловко обнял стройного шведа и сказал, что никогда не забудет того, что граф для них сделал. Король был растроган. Королева из кареты не вышла, но занавеска поднялась, и они обменялись взглядами. И какими взглядами? Так сказал Мустье. Троим сейчас было не до ревности и не до пересудов. На кону были жизнь и смерть. До Шалона, скакавший рядом Мустье, слышал непрерывный смех и веселый голос Антуанетты за занавеской кареты. «Я представляю лицо Лафайета». Она заливалась смехом. «Почему вы такой мрачный, сир? Если они и хватили с нас, то только что мы выиграли целую ночь». Приставала она к молчаливому королю, а тот монотонно повторял: «Мадам, я неудачник в жизни и по-прежнему сомневаюсь, что путешествие удастся». «Ваше Величество хочет обвинить меня заранее?» «Я благодарен вам, мадам. Мы обязаны были сделать это. Бегством из собственного дворца мы объясним народу, что его король не свободен и должен бежать из своей столицы, как из неволи». Но он волновался и потому много пил воды и постоянно ходил оправляться. Мустье слезал с коня и заслонял его. Впоследствии шевалье поведал, как его величество, поправляя брюки, сказал: «Если нас постигнет неудача, всякое дальнейшее сопротивление насилию этих безумных уже бесполезно. Общественное мнение нельзя будет убедить даже воззванием к народу, которое я оставил на камине в своем кабинете». К Шалону подъехали без приключений. Так что, повторюсь с удовольствием, пьеса, придуманная Бомарше, была безукоризненна. В Шалоне начинало действовать сочинение графа Ферзена, и оно быстро показало свою бездарность. После Шалона за безопасность кареты должен был отвечать маркиз Буайе, единственный генерал, который согласился отдать своих солдат в распоряжение короля. Его корпус стоял на границе с Люксембургом. Неподалеку от города Стенея семья предполагала пересечь границу. Видимо, герцог Орлеанский продолжал что-то подозревать, или до него дошли какие-то слухи. Накануне побега семьи к Буайе прискакал Лазен. Вчерашний воздыхатель Антуанетты, а ныне сторонник и друг герцога Орлеанского, был теперь генералом революции. После долгого разговора о том, как герцог любит своего монарха и как их поссорили завистливые придворные, Лозен заговорил о грозной ситуации для короля в Париже. «Им нужно срочно бежать», — сказал Лозен и вопросительно посмотрел на Буайе. Буайе только усмехнулся, пожал плечами и сказал, что не понимает, к чему клонит Лозен. Так что герцог Орлеанский опять ничего не узнал. Как условились, граф Ферзен и Буайе на всем пути следования экипаж должны были поджидать отряды, высланные генералом. Они должны были обеспечить полную безопасность движения от Шалона до границы. Первый эскадрон гусар должен был ожидать карету у въезда в Шалон. Другой отряд — в Пон-де-Сомавеле, 50 драгун в Сен-Менеуле, отряд графа де Дама в Клермоне и, наконец, еще один гусарский эскадрон поджидал семью в Варене. Любой отряд мог легко освободить карету, если ее задержат. Гусарами в Варене, в последнем городе на пути к границе, командовал сын генерала Буайе. Он и должен был доставить карету к своему отцу, после чего сам Буайе во главе немецкого полка, на французских солдат полагаться было опасно, должен был эскортировать семью до границы. Этот немецкий полк в несколько сотен всадников стоял в Стенее. Он мог за несколько часов достигнуть любой точки на пути следования кареты и отбить короля, если бы с семьей приключилось что-то неладное. План этот неоднократно обсуждался графом Ферзеном и маркизом Буайе, который под предлогом инспектирования границы много раз выезжал осматривать дорогу. Все было проверено, но, как и предполагал я Бомарше, они были дурными сочинителями, ибо не учитывали, что их пьесу обязательно будет править революция.